Глава вторая. После выхода на волю Морита поспешил доложить обо всем Ниими. «Тебе досталось, я знаю», — приветствовал его Ниими. «Ох, и наломал же я дров!» Морита почесал в затылке. «В полиции всячески выпытывали, кто меня подговорил прикинуться грабителем, но я, господин Ниими, вас не выдал. Даже если ты и сослался на меня, большой беды не было бы». Тут приходили из полиции Коямади-сан, расспрашивали о том, о сём, и беседка будто была мирной. А я фотографировал и увлекся, забыл, где нахожусь, вот меня и застукали. Но доказательств я добыл. На автомобиле ясно видны следы столкновения. Пленку-то тебя, наверное, конфисковали. Когда поднялся шум, я подумал, что пленку отберут, и самую первую катушку припрятал. — В самом деле? Так ты принес пленку? Нет худа без добра. Первая пленка быстро кончилась, и я ее вынул, так что она сейчас со мной. А полиция, видно, посчитала, что я отснял только одну катушку, то, что была в аппарате, и удовлетворилась ею. Ну-ка, покажи. Я принес негативы вместе с отпечатками. Морита с гордым видом протянул Ниими негативы и фотографии, увеличенные до половины кабинетного формата. Ниими принялся внимательно их разглядывать. «Ну как?» — спросил Морита, дождавшись, пока Ниими закончил смотреть фотографии. «Машина в самом деле помята. По-моему, лучше улики не найти. Ты в этом уверен?» «То есть?» Морита, втайне ждавший похвалы за совершенный им подвиг, расстроился. «Видишь ли, эти вмятины могли образоваться от чего угодно. Следовательно, такое доказательство нельзя назвать неоспоримым. Я так старался. Фотографировал. Ты сделал все, что мог. Большего я не могу от тебя требовать». Впервые поблагодарил Ниими Мориту. Выражение его лица недвусмысленно говорило о том, что он не забудет оказанную услугу. Мориту понял, что страдал не зря. Проводив Мориту, Ниими встретился с Оямадой. «Теперь я точно знаю, — сказал он, — что вашу жену сбил Кёхай Кори. «Значит, надо немедленно идти в полицию», — настроил своя мада на решительные действия. «Этого мы пока не можем сделать», — ответил Ниими и объяснил. «Мы не можем доказать связь между пятном на медвежонке и повреждениями на автомобиле Кёхоэ Кори. Кроме того, эти фотографии добыты незаконным способом и, следовательно, не могут быть представлены в суд». «Но почему полиция не предпринимает...» — Ничего, ведь дело очень подозрительное. Вы осмотрели бы машину Кёхэя. Если бы на ней обнаружили следы крови Фумия или ее волосы, кто бы смог опровергнуть такие доказательства? — Все это не так-то просто. Во-первых, до сих пор не ясно, был наезд или нет. Ведь только мы утверждаем, что он был. Не имея достаточных оснований, полиция не может подвергнуть обыску частную машину. Помимо всего прочего, отец Кёхэя — видный политический деятель. Полиция вынуждена действовать очень осторожно. У нас есть доказательства. Медвежонок. А откуда известно, что это медвежонок Кёхэя? Оямада замолчал. Значит, их расследование на этом закончится. Ну что ж, кое-что выяснили. Без Ниими он бы не смог и этого. Но как досадно отступать сейчас, когда уже, кажется, есть зацепка? Ниими-сан, неужели больше ничего нельзя сделать? Я убежден, что жену сбил Кёхэй Коори. Мы столького добились. Так неужели теперь придется все бросить? Я сам в отчаянии. Но, увы, мы не можем подключить к делу полиции. И к Мориту я больше не могу обратиться. Они обменялись взглядами, полными сожалений. А ведь у нас есть еще один шанс. Вдруг сказал Ниими. Какой? Оживил свой Ямада. Встретиться. Лицом к лицу, самим Кёхэем Кори. С Кёхэем? Он же сейчас в Нью-Йорке. До Нью-Йорка рукой подать, туда каждый день летают самолеты. Но, несмотря на наличие ежедневных рейсов, Нью-Йорк, казал своей Ямаде, недоступно далеким. Как знать, может быть, то, что он за границей, сыграет нам на руку. Своих японцев там нет. Предъявим ему медвежонка и призовем к ответу. Вдруг он признается. Все это так. но я не могу поехать в Нью-Йорк. Ойямада представить себе не мог, что он поедет разыскивать преступника в другую страну, где все чужое, незнакомое, да и денег на такую поездку у него не было. — Ойямада-сан, если вы разрешите, я сам поеду в Нью-Йорк. — Вы? — Я много раз бывал в Штатах. В Нью-Йорке у меня есть знакомые, там находится филиал нашей фирмы. За несколько дней я вернулся туда и обратно. — Нимисан, вы серьезно? — Я сейчас не расположен шутить. Моя жена настолько для вас. Я в долгу перед ней. Конечно, не только чувство долга заставляло Ними действовать, но об этом не следовало лишний раз напоминать мужу Фумие. Вместо того, чтобы сидеть и дожидаться Кёхэя, который неизвестно, когда вернется в Японию, лучше уж самим к нему слетать. И чем быстрее, тем лучше. Если Кёхэй признается, обследование автомобиля даст дополнительные доказательства. Я ее муж, а сделать ничего не могу. В голосе Ойямады слышалась горькая усмешка. Он глубоко переживал свою бездеятельность. О чем вы говорите? Я заменяю вас в данном случае только потому, что знаком с тамошними условиями. К тому же у меня есть льготный билет и свидетельство о прививках. Если поедете вы, формальности займут не меньше 2 недель, так что не принимайте это близко к сердцу, — постарался утешить Ойямаду Ниими.